Глава 15. Поехали! Мед мне в рот. Я стоял, округлив глаза, переваривая услышанное. Мы в финале? Я в финале? Так вот почему вместо привычного дылды в шлеме ко мне заявилась богиня. «Спасибо», — пробормотал я на автомате. «Тебе спасибо, избранник», — кивнула мне одними глазами красноволосая. «Ты справился там, где проиграли изначальные лидеры ставок, а ты себе даже представить не сможешь, что стоит у нас на кону». «Я старался». Постепенно я приходил в себя. «Как себя с ней вести? Вроде дружелюбно настроена, но, пожалуй, особо наглеть мне не стоит. Информация. Мне нужна информация». Попробую осторожно поспрашивать, но пока говорила она. «А что приятно вдвойне, ты утер нос этим снобом!» «Как они кривились, когда я взяла толстяка! Как ухмылялись, когда я выбрала для тебя комплексный дар! Ущербный в их понимании дар! Не манник и не бронебой, нечто среднее! Но ты доказал мою правоту!» Множественные, пусть и более слабые способности не уступают ограниченному набору более сильных. Я думал, мои способности — ошибка системы. «Ошибка?» — усмехнулась богиня. «У нас не бывает ошибок». «Еще как бывают, только спорить с тобой я на эту тему не собираюсь. Кроме меня, еще больше десятка игроков запросили для своих избранников комбинированный дар. Был один и как твой. Но все они проиграли. Выбрать дар — это только половина дела. Отыскать того, кому он подойдет, гораздо важнее. Я не ошиблась в тебе. Мне просто повезло». «Повезло», — не стала спорить богиня. «В том и прелесть игры, что от нас, игроков, зависит не так уж и много. Стартовая локация, тело-носитель, чистые элементы случайности. Знаешь, как я расстроилась, когда тебе достался этот Рейсан? Кто-то бы сказал, повезло, сильное, знатное тело, возможности. Я скажу, риск. Ты был на грани провала, но справился. Вышел из сложной стартовой ситуации с честью. После твоего бегства из академии я переживала за тебя уже в разы меньше». «Но ведь еще ничего не закончилось». Я бросил опасливый взгляд на продолжавший искрить разрядами за спиной Хены портал. «Да, все самое сложное впереди. Но я верю, ты справишься. Ты уже не тот толстяк, которого я убила на лестнице». «Как там моя бабушка?» Вопрос вырвался против моей воли. «Тебе лучше знать?» Совершенно по-человечески пожала плечами богиня. «Время — проблема только для вас. Победишь, вернешься в тот самый миг, когда увидел табличку с номером на двери своей квартиры. В этот раз твое сердце выдержит подъем». «Отлично. Одна из моих теорий нашла подтверждение. Хотя нет, не отлично. А если я захочу остаться?» Спросил и весь сжался. «Пожалуйста, пожалуйста». «Это невозможно. По правилам игры победители возвращаются домой. Это решаю не я». «Суко! Тысячу раз, суко! Лучше бы я не спрашивал». «А сколько будет победителей?» Нашел я в себе силы на следующий вопрос. «Оплакивать разбитую мечту буду позже. Сейчас нужно выведать все, что возможно. Знание, сила». «Не имею понятия. Почти всегда больше одного. Вам объявят. Такие вещи они не скрывают. Не спрашивай у меня ничего про финал. Что вам приготовили, мы, игроки, точно так же не знаем. К тому же любая информация, что может как-то помочь избранникам, под запретом. Я не хочу нарваться на отстранение. Как ты уже догадался, все вы под постоянным контролем. И сейчас тоже. Ни стратегии избранников на предыдущих играх, ни вариантов финалов, ни тактик борьбы. Кто, кроме тебя, прошел дальше, можешь тоже не спрашивать». Этого стоило ожидать. Хрен мне, а не подсказки. Размечтался, дурак. «Тогда не про игру. Кто вы? И этот мир? Что с ним будет?» Красноволосая нахмурилась. «Я здесь не для того, чтобы тешить твое любопытство, смертный», — холодно произнесла Хена. «Не забывайся. Мир ждет перезагрузка. Мы боги. Большего тебе знать не нужно. Я и так разболталась сверх меры. Не думаешь же ты, что я пришла просто тебя подбодрить?» «Нет, госпожа». «Что-что, а злить эту здоровенную бабу точно не стоит. А и правда, зачем она ко мне лично явилась?» «Наше участие в игре не заканчивается на выборе избранника и дара для него. В финале можно дать вам по дополнительной способности. И я долго обдумывала, какой из доступных вариантов подойдет тебе больше. Теперь ты сможешь прыгать сквозь пространство не только с грузом. Одно живое существо. Размер и масса не важны. Но существо должно быть разумным. Того же своего безногого паука перенести ты не сможешь. Как, нравится обновка?» «Нехило, реально полезная хрень». «Это смотря какие варианты там были». «Наглец!» — вспыхнули глаза Хены. «Ты смеешь сомневаться в правильности моего выбора? Вопрос про игру без ответа. И это был твой последний вопрос. Пойдем». Богиня протянула мне руку. «Сам ты сквозь портал не пройдешь». По-своему поняла она мое замешательство. «Только в контакте со мной или с кем-то из других высших». Так вот, почему они лично утаскивали ребят при изъятии. «Пожалуйста, последний вопрос, не про игру». «Наглеть так наглеть». «Хорошо», — после секундных раздумий ответила Хена. «Только если он мне не понравится, расплатишься болью». «Не передумал?» «Болью меня давно не испугать. Жофруа Габен, он сказал, что его игрок угрожал. Знаю, для него игра завершилась». «Я не про то. Семья Габена, их же теперь защитят?» Во взгляде богини проступила некая подозрительность. Возможно, засомневалась в моих умственных способностях. По крайней мере, последовавший ответ на то жирно намекал. «С чего ты так решил? Дела высших вне игры никого не касаются. Решит убить тех смертных, значит убьет. Кого волнует такая ерунда?» «Меня волнует, сука ты крашеная. Боги, блин. И вам таким кто-то молится? Простимулируй меня. Спаси семью Жофа, и я добуду тебе победу в этой игре». Казалось, она сейчас рассмеется, но нет. Тот же холодный голос. «Это тоже все под запретом. Я не могу тебе ничего предлагать. Не могу угрожать. Не могу обещать. Закончили с разговорами. Пойдем». Рука богини настойчиво протянулась в мою сторону. Тянуть смысла нет. Больше она ничего мне не скажет. Полезного точно. Я сделал 3 шага вперед. Когда стоишь рядом, она кажется еще выше. Сразу вспомнился фильм «Аватар». До портала какой-то метр. Что меня ждет за мембраной? «Я готов». Моя ладонь легла в ее, огромную и горячую. Ай! Руку прожгло нестерпимой болью. Обещанная расплата за излишнее любопытство. Словно кожа на ладони взорвалась, и сквозь дырку полезли внезапно ожившие кости. По предплечью волной прошла судорога. Но на руку свою не смотрю. Все внимание на портал, куда уже начала проваливаться занесенная в шаге нога. Растянутый болью миг и одновременно с прикосновением к лицу наэлектризованной мембраны картинка перед глазами потухла вместе с сознанием. Какой-то знакомый шум. Никак не могу вспомнить, откуда я его помню. Какое-то монотонное шуршание, но не сплошное, а словно бы волнами. «Точно! Волны! Это же шум прибоя!» Я открыл глаза. Яркое солнце заставило тут же зажмуриться. Приподнялся на локтях. Берег моря. Я лежу на песке посреди широкого пляжа. Впереди бескрайний водный простор, располосованный слабыми волнами. Позади зеленая стена леса. На Анапу не похоже совсем. Скорее, какой-нибудь райский тропический остров, какие в рекламе показывают. Хотя нет, вместо пальмы кокосов знакомое гигантское разнотравье. Сорняк. Ну да, вон и деревья чуть дальше от берега высятся. Не алоэ, обычные здешние великаны. И вокруг никого, ни людей, ни сектов. Последнее особенно радует. Блин, я ведь голый, совершенно. Ни одежды, ни оружия, ничего. Вскочил на ноги и принялся стряхивать прилипший к спине и к заднице песок. Не так я себе финал представлял. Ох, не так. И словно бы подслушав мои мысли, орги тут же врубили свои невидимые колонки. «Финалисты, внимание!» — предупредил знакомым голосом штатный диктор. «Вы находитесь на своих стартовых локациях, выбранных случайным образом вне алоев. Локации, в свою очередь, находятся на равном удалении друг от друга. Все вы лишены дара». «Суко! А я думаю, чего не хватает? Магии нет. Отрубили, уроды!» «Но следующие 50 суток наделены бессмертием. Дар вместе с новой способностью, выбранной вам вашими игроками, вернется сразу после убийства вами любого другого избранника-финалиста. Пространство в радиусе лиги от центра каждой стартовой локации на протяжении всех первых 50 суток будет очищено от любых нерастительных форм жизни. Финальный раунд завершится с уничтожением последнего из четырех зверей. Победителями в финале, если таковые найдутся, будут признаны двое выживших избранников, наградой которым станет возвращение домой с полным сохранением памяти». И все. Ни пожеланий удачи, ни расшифровок скопившихся в голове непонятностей. Как будто трансляцию оборвали на самом интересном месте. «Бессмертие?» Это слово единственное, что понравилось мне из всей этой речи. Голый, без магии, без оружия. И при этом еще и хрен знает, где нахожусь. Стартовая локация. Словосочетание наводит на нехорошие мысли. Звери. Накаркали церковники. Видимо, какие-то боссы. И Габен туда же, в каркуши. Стравили нас друг с другом, уроды. Хочешь вернуть дар? Убей другого избранника. То есть сначала найди. И без понятия, пробились мои друзья в финал или нет. Трах, что скажешь? Но тишина в голове и не подумала оживать. Напарник, эй, делись давай ценными мыслями. Тут срочно нужен мозговой штурм. Но Трах молчал. Слишком долго молчал. Трах! Трах, дружище! Капец. Просто капец. Нас спалили таки. Траха нет. Во время этого переноса обнаружили чужеродный объект в моем теле и... Или этот чертов портал виноват. Или Хена. Наверняка Хена. Иначе как объяснить, что я здесь, торчу на пустом пляже, а не изъят, как еще один нарушитель? Не могли же они простить мне такой жесткий чит? Или все же могли? Так-то правила игры не нарушены. Сбой программы — системный косяк, который орги сами проспали. Наверное, все же в этом все дело. Один хрен объяснений я не дождусь. Значит, я не просто голый. Я пустой. Уже и забыл, как это — знать, что твои мысли никто не подслушивает. Внезапно сердце сдавило непривычное неприятное чувство. Одиночество. Вот это как называется. Я один здесь. На многие лиги нет никого, кроме сектов. Дикие ведь и те давно уже перебрались на корни алоев. В сорняке нынче человеку не выжить. А я кто? Человек. Это жопа. Жарковато. Начавшая подгорать шкура напомнила о себе, приведя меня в чувство. Пойду смою с себя в море песок и куда-нибудь в тень. Найду водички, напьюсь, а потом уже думать. Солнцепек не прибавляет ума. Притопал к прибою. Прохладное. Зашел по колено. Стоп! Океан же тут кишит всякой живностью, из-за которой даже судоходство в пролете. Шустро выскочил из воды. Мне и речных тварей, что довелось повидать, хватило с запасом. Не полезу. Снова стоп. У меня же тут вокруг аж на целую лигу никакой живности. Море это, по идее, тоже касается. Да и бессмертный я. Как это, кстати, проверить? Меня типа убить нельзя больше? Или что они имели в виду? В общем, забил. Искупался и даже поплавал. Водичка приятная, градуса 23 точно есть. Затем пробежался по раскаленному песку до зеленки. И как я на нем тут валялся? Сковородка же чистая. По пути подобрал подвернувшуюся створку ракушки размером с тарелку. Мое первое первобытное орудие труда. Кромка острая, в быту пригодится. И как все-таки хорошо, что сорняк однотипен по всему миру древ. Постранствовать мне пришлось по нему основательно, так что знаю немного, как тут чего устроено. Водоносный стебель нашел без проблем. Напрягшись, проковырял в нем дырку ракушкой. Напился. Жратву, как проголодаюсь, тоже найду без проблем. Теперь за комфортом. Пригнул лист какой-то травы и улегся на него, как на шезлонг. Робинзону много не надо. От дождя спрятаться смогу здесь же. Короче, живи не хочу. Только лафы у меня 50 дней всего. Потом наползут, налетят соседи и прощай, райский остров. Так, какой у нас план? Отправляться на поиски других финалистов – затея дебильная. Раз мы на равном удалении друг от друга, то до ближайшего бедолаги-собрата сотни лиг. Столько мне по сорняку и за месяц без дара не прошагать. Да и ждать там меня вряд ли будут. Значит, ищем цивилизацию. Дорога одна – к Аллою, что возвышается на западе великанской елочкой. На глаз до его корней топать минимум неделю. Если пустят за стены, там уже попробую договориться с местной элитой, чтобы помогли добраться домой. Конечная цель – родная империя Хо. Если друзья тоже попали в финал, однозначно будут пытаться вернуться туда же. Это очевидно как день. Теперь сам поход. Припасы без надобности. Сорняк всегда напоит, накормит. Одежда? Хрен я ее нормальную сделаю. А на бедренную повязку плести никому не нужный гемор. Жопу себе точно не отморожу, а уж прятать срамоту от сектов и тем более глупо. Вот оружие бы не помешало. Только вот с материалом беда. Подходящих камней, чтобы сладить какой-никакой наконечник копью, на земле не валяется. Остаются ракушки, но хитиновый панцирь такой тыкалкой будет сложно проткнуть. Да кого я обманываю? Хоть ракушка, хоть камень, хоть заостренная палка, все это против большинства сектов фигня. Вот клевцы бы, железненькие. Но чего нет, того нет, так что лучше оставлю я себе свободные руки. Ибо главное мое, да по-честному и единственное мое оружие, это скорость. И скрытность, само собой. Силой я сквозь сорняк не пройду, даже если свезет не наткнуться на рой. Тихой белочкой с ветки на ветку. Верхний путь – мой единственный шанс. Хорошо, что я опытный древолаз. Довелось пошататься по здешним лесам. В общем, с подготовкой к походу понятно. Не будет ее. Тогда чего я валяюсь? Солнце уже высоко. До темна нужно хоть немного продвинуться. Разве что ракушек набрать и набить на осколки, чтобы самых острых и удобных с собой прихватить. И рюкзак из листа и лозы замострячить. Это я как раз умею. Грай научил в свое время. За полчаса со всем обозначенным справился. Готов выдвигаться. Первую лигу бояться мне нечего. Спокойно дотопал до подходящего дерева и принялся привычно взбираться наверх. Спасибо Рейсану и моему активному образу жизни, с выносливостью у этого тела все норм. Поднялся повыше и дальше по ветке к соседнему лесному гиганту. Гулять по сорняку, когда вокруг только флора, одно удовольствие. Экотуризм, да и только. Но к третьему дереву магия оргов закончилась. Лес ожил, защелкал, застрекотал, зашуршал. Узнаю эти звуки. Теперь осторожненько, поминутно приглядываясь, прислушиваясь. С большинством сектов можно разойтись мирно, если знать их повадки. С большинством, но, увы, не со всеми. Охотника я проморгал ближе к вечеру. Встречается в кронах один вредный вид паучков, что любят нападать на одиночных путников. Зелененькие такие. Подстерегают жертву, притворяясь листочком, и кить сверху сетку. Я бы эту падлу назвал рыбаком, но рыбалка у диких не в почете, так что кличат охотником. Пока группой странствовали, почти не натыкались на них. Осторожные гады. Вот вроде бы и тонкая паутина, а разорвать не могу. Тянется, липнет к рукам. Весь уже в этой дряни. На голову упало внезапно. Отпрыгнуть я не успел. Теперь дергаюсь на автомате, хотя понимаю прекрасно, что встрял. Эта гадость заодно и к коре намертво приклеилась, так что даже с ветки вниз не свалюсь. Обед подан, просим к столу. Охотник не из тех пауков, что сначала впрыскивают жертве желудочный сок и потом уже, когда трупик подпереварится, поедают размякшее блюдо. Этот далеко не самый крупный сект жрет свою добычу живьем, не дожидаясь, когда к пиршеству решат присоединиться соседи. Короче, сейчас меня будут кушать. Страшно? Очень. И мысли про обещанное бессмертие не помогают. Я уже догадался, что дальше произойдет. Неуязвимости у моего тела нет точно. Успел по пути о колючке пару раз до крови ободраться. Тут фокус в другом. Игра, мать ее. Вот и он. С матерого мишку размером. Такой, глядишь, и за раз меня съест. Морда мерзкая. Жвала, зубки, весь арсенал профессионального поедателя. Блин, ну почему решил начать с ног? Больно же, больно. Яд. Яд мне какой впрысни, сука, чтобы я сразу отъехал. Юнайский палач отдыхает. Убей, хочу сдохнуть. Нет. Я открыл глаза. Это сон? Этот кошмар все? Закончился? Меня съели? Уже? Аллилуйя, все кончилось. Это было реально жестоко. Такой боли, такого ужаса я еще не испытывал никогда. А помирать доводилось не раз. В этом деле я опытный. Сучьи орги. Бессмертие? Это, по-вашему, так должно называться? Уроды. И чудо, что после такого еще крышей не съехал. Хрен я еще куда так пойду с голой жопой. Буду остаток дней валяться на пляже и слушать прибой. Звери, демоны, игроки. Нахрен все. А я полежу на песочке, полюбуюсь закатом. Пошло оно все.